Богатырь Илья Муромец. Богатырь Илья потому и Муромец, что родом из города Мурома. На той русской на зеленой земле все бары дремучие, все дубравы могучие. Уродился Илья с такой силушкой немеренной, ноги не держали. Вот и сидел он сиднем в своей избе, света белого не видя. Убогие на одного Бога надеются, потому и живут праведниками. Никого-то они не обижают, ни человека, ни животину, ни малую таракашечку. Чужая беда им, как своя, и доброе слово для них равно доброму делу. Убогий человек мало может, а помочь хочет многим. 30 лет и 3 года сидел Илья сиднем, о людях печалуясь. И пришли в славный город Муром, в село Карачарово, под окошко избы, где томился от недуга крестьянский сын Илья, калики-перехожие. Калика — странник. Попросили в избу пустить, а у Ильи и на такую малость силы нет. Отвечает каликам: «Не владаю ни руками, ни ногами». Но калики не унимаются. Опять говорят: «Вставай-ка, Илья, нарезвы ноги, отворяй-ка ворота широкие, пускай-то калик к себе в дом». Вот и встал Илья себе на диво, пустил калик перехожих, а те ему чарочку питьеца медвяного поднесли. И от того питьеца медвяного богатырское его сердце разгорелося, его белое тело распотелося, и услышал он в себе силушку великую. А калики те, поучив Илью, с кем биться силой мериться, кого стороной обходить, сказали слова чудные: «Будь ты, Илья, великий богатырь, смерть тебе на бою не писана». Сказали, из глаз потерялися. Как встал Илья на ноги, как добыл себе коня по слову калик богатырского, так тотчас на службу пошел. Служил он великому князю Владимиру и всему народу русскому службы тяжелые ратные, страшного и великого не убоясь, малого не сторонясь. С кем только не съезжался богатырь Илья под стенами Киева и на дальних заставах в чистом поле. Многие познали тяжкую десницу русского витязя. От одного моря черного до другого моря белого прокатилась, прошумела слава об Илье Муромце. Прокатилась, не сгинула, прошумела, не развеялась. Илья Муромец, святорусский богатырь, наша правая сила. Певцы-странники сложили о богатыре былины, сказания. Кто выходил на поле брани за землю, за народ, тот свят во веки веков. Мощи богатыря покоятся в Киево-Печорском монастыре, в пещерах. Родина богатыря — город Муром, ныне мал, но велик именем сына своего. Одна жизнь может прославить на весь белый свет любое место.